Во главе стола восседал сам бригадир. При свете дня он уже не так сильно напоминал мне Коронеля Брандри и Стары, однако я по-прежнему был уверен, что они родственники, пускай и дальние. Вот аспирант был похож на бригадира как сын родной, сейчас, когда он стоял за плечом командира эскадрильи, это было особенно заметно. В общем, новости, господа летуны, такие, звучным голосом произнес бригадир. На фронт нас не отправят в ближайшее время. Более того, мы покидаем этот аэродром. Нам выделит авианосец в составе эскадры Котсуолда, отступающий к Дюнкерке. Последние их эскадры тут. Значит, столицу сдают, высказался один из близнецов. Я их еще плохо различал, но, кажется, это был Ромен Гари. И он не спрашивал, он утверждал. Правительство, король и Майердам этой ночью покинули город. Временной столицей назначен Реймс, по другим сведениям Авиньон. Достоверных сведений, в общем, нет, но оно и понятно. Майердам не хочет давать Блицкригу лишний козырь в руки. Вслед за правительством отправятся и гвардейские полки с этого аэродрома. Ну а мы все еще остаемся наемниками королевства Котсуолд и потому летим к Дюнкерке. Там ожидается хорошая драчка. Над ним уже висят отмщения и колосс заметил помрачневший антракос и еще добрый десяток линкором классом поменьше. С блицкриговской стороны в бой пойдут Кёниг Курфюрст Кронпринц. Это же такая весовая категория, где нам делать нечего. Нам всегда есть что делать в небе, отрезал бригадир, но после усмехнулся и добавил. Но ты ведь, шахтер, смерти ищешь все равно, вот тебе отличный шанс представиться. Возразить на это антраказу было нечего. Остальные летуны эскадрильи только беззлобно посмеялись над ним. Кроме того, добавил бригадир, мой друг с несгибаемого передал, что котсуолдцы спешно нанимают почти все свободные эскадрильи, часть перекупили у Неистрии. В небе над Дюнкерке вместе с нами будут драться пираты Черного Буковски и еще добрый десяток наемных эскадрилей, вроде нашей. Да и на земле на каждого котсуолдского солдата придется по 2-3 наемника. Вроде бы Котсуолд за бешеные деньги нанял корпус смерти, перекупив его у империи и стянув все его полки к Дюнкерке. И ходят слухи о полках уртских добровольцев, которых тоже сумели купить за грауты из казны Котсуолда. Мне были знакомы оба эти названия. Все, кто дрался с имперцами в Первую войну, знали о корпусе смерти. Это было олицетворение военной машины Делианской империи. Они воевали будто по учебникам, без какой-либо импровизации и форс-мажоров. Столкнуться с ними на поля боя, наверное, это самый страшный кошмар для всякого, от рядового до маршала. Когда война закончилась, осталось слишком много солдат, да и офицерам тоже, которые умели только одно – воевать. Они и сформировали первый уже наемный корпус смерти, который отлично зарекомендовал себя в колониальных стычках на Черном континенте. Причем одинаково хорошо они воевали и против чернокожих повстанцев и против регулярных частей любой армии континента. Их можно было бояться и уважать. А вот добровольцев я от всей души ненавидел. Ведь это были не только и уже не столько солдаты брошенного родиной на полях сражений Первой войны экспедиционного корпуса в Неистрии, который отважно сражался с имперцами на чужой земле. Сейчас большую часть добровольцев составляли эмигранты из народного государства. Те, кто вместе с Черным Бароном покинули Урд, отправившись в Порту, а оттуда на континент. И те, кто сбежал из Урда позже, участники контрреволюционных заговоров и кружков, пытавшиеся свалить молодую народную власть из-под Вель, подтачивая ее изнутри. Когда за них как следует взялась стража, они тут же побежали за границу. Конечно, те, кто успел, менее же расторопные оказались расстреляны или отправились на каторгу. Вот из них-то по большей части сейчас и состояли наемные полки, объединенные названием «Уртские добровольцы», и командовал ими Черный Барон. «Котсуол хочет спасти своих солдат», — произнес Гневомир. «Они предоставят наемникам сражаться за них, а сами сядут на воздушные суда и отправятся за пролив. Это вполне в духе островитян», — согласился Ромен Гари. «Они уже бросили на произвол судьбы союзников, сбежав к морю. Теперь будут долго еще собираться силами, прежде чем высадиться снова. А вполне возможно, что и вовсе выйдут из войны», добавил Гневомир. «Замыслы кабинета не по нашей части, господа летуны», прекратил их диалог бригадир. В этот момент в голосе его сильно прорезался котсуолдский акцент. Ему явно не нравились заявления в адрес трусливого поведения его родины, хотя он и понимал, они полностью оправданы. Котсуолк сбежал, оголив фланги неистрийской и имперской армии. Это позволило фельдмаршалу Фриде Фросту вбить клин между ними и бросить свои войска в прорыв. Именно его дивизии сейчас скорым маршем наступали на столицу Неистрии, в то время как войска королевства были оттеснены на запад. Завтра здесь будет последняя небесная эскадра Котсуолда. Нам выделены места на палубе авианосца «Королевский ковчег». Мы займем их и отправимся оборонять Дюнкерки. И это будет окончанием нашего контракта с Котсуолдом. Поинтересовался на этот раз Эмиль Ажар. Скорее всего, да. Вряд ли мы будем нужны королевству на их острове. Что же тогда будет с нами дальше? Продолжал настаивать Летун. Он, похоже, выражал общее настроение, царившее в эскадрилье. Для начала надо, чтобы это самое дальше у нас было, а там посмотрим. Вряд ли кто из нас переживет эту драчку в небе над Дюнкерке, мрачно предрек Антракос. И хотя все летуны народ крайне суеверный, никто не стал ему возражать. Слишком уж это дело отдавало самоубийством. Нечего сказать, вовремя я присоединился к эскадрилье смерть. Глава 3. Брондартенгаст, гросс-адмирал Блицкрига, слишком хорошо помнил свой разговор с генерал-кайзером. Лишь правитель молодого и воинственного государства, чьей основой стала промышленная, а главное, военная элита старой и дряхлеющей Делианской империи, был выше гросс-адмирала, и только он один имел право отчитывать Тангаста. Но сильнее всяких слов, которыми мог заклеймить его генерал-канцлер, был невыразимый стыд, даже не за поражение под Соловцом. В конце концов, крепость должны были брать войска фельдмаршала Бруники, этого неотесанного болвана, выходца из нижних чинов. Однако потеря новейшего линейного крейсера «Дерфлингер» – это совсем другое дело. И осложнялось все тем, что потерял его Тангаст не в сражении с Уртским воздушным флотом, что было бы само по себе унизительно, учитывая состояние этого флота. Но нет, Тангаст лишился флагмана эскадры в схватке с жалкими воздушными разбойниками, китобоями. Те просто спеленали линейный крейсер и уволокли его в свое логово. Сам крейсер они продали за большие деньги косорылым народникам, те переименовали его в народную славу, а вот с командой поступили по-разному. Простых членов экипажа также отдали народникам, и те теперь сидели в лагере для военнопленных, а вот титулованных оставили себе. И они стоили казне Блицкрига очень дорого, но не оставлять же столько отпрысков не самых последних семей в плену у пиратов. Аудиенция у генерал-кайзера прошла для Тангаста скверно. Даже больше, чем просто скверно. Для начала ему пришлось ожидать в приемное окончание затянувшейся беседы между правителем Блицкрига и полномочным посланником Астурии. А ведь день генерал-кайзера расписан по минутам, и он никогда не уделил бы послу Каудилья больше времени, нежели положено жестким распорядкам. Значит, Тангасту назначили аудиенцию слишком рано специально, чтобы помариновать четверть часа в приемной. Астурийское королевство, которым после кровопролитной гражданской войны правил, по сути, человек, которого весь мир знал, как Каудилья, было давним союзником Блицкрига. Ведь если бы не помощь генерал-кайзера, отправившего ему две дивизии прошедших горнила первой войны ветеранов, вряд ли Каудилья удержался бы у власти. Да и сам Тангаст успел повоевать в Астурии, не скрываясь под чужим именем. Как делали это волонтеры со всего континента, он водил в бой небольшую эскадру, состоящую из крейсера и пары эсминцев сопровождения. Располагая этими весьма скромными силами, он сумел разгромить врагов Каудилья в небе, хотя те имели весьма существенное численное преимущество. Посол Астурии щеголял в роскошном белоснежном мундире военно-воздушных сил королевства с золотыми аксельбантами и эполетами. Вся эта мишура резала глаз Тангасту, привыкшему к аскетичной культуре Блицкрига. Он кивнул посланнику, тот ответил тем же. Оба были без головных уборов. Стоило только послу покинуть приемную, как секретарь тут же пригласил Тангаста в кабинет генерал-кайзера. Ни единой минуты правитель Блицкрига терять не собирался. Как всегда принимал генерал-кайзер стоя. Он никогда не позволял визитеру опуститься в кресло или на стул, стоящий напротив его стола, и сам всегда оставался на ногах. Одевался генерал-кайзер всегда весьма скромно, чем задавал моду во всем Блицкриге. Он носил простой мундир полковника гвардии без полковых знаков различия и лишь два ордена неизменно висели на груди, высшие ордена Блицкрига. Эта встреча была уже далеко не первой в череде этого дня, а потому генерал-кайзер позволил себе опереться левой рукой на угол стола. Это единственная поблажка, которую он себе позволял. Скажу вам сразу – Гросс-адмирал, заявил с порога, даже не поздоровавшись, «Генерал Кайзер, операция, которую я собираюсь поручить вам, ваш последний шанс». Он замолчал на пару секунд, давая Тангасту переварить это заявление, и продолжил с прежним напором. «Вы нажили себе массу могущественных врагов, когда потеряли Дерфлингер. Семьи офицеров, которых пришлось выкупать из пиратского плена за казенные деньги, требовали от меня, чтобы я отправил вас под суд. Но с них довольно и того, что казна взяла на себя расходы по выкупу их драгоценных чад. Я отозвал вас из Приеворья, потому, что вы, именно вы, Гросс-адмирал Тангаст, нужны мне здесь». Он взял в правую руку деревянную указку и обвел ей область, прилегающую к проливу, что отделяет континент от Котсуолда. «Вы, именно вы, возглавите наше наступление в воздухе. Я дам вам Вергильтунг и всю его боевую группу, чтобы сразу стало ясно, вы не вопали и не лишились моего доверия». Лишь железная воля позволила Тангасту сохранить контроль над мимикой, иначе глаза бы его расширились так сильно, что из глаза вывалился бы его знаменитый монокль в золотой оправе. «Оправдайте возложенные на вас надежды, Гросс-адмирал», — завершил свою прочувствованную речь генерал Кайзер. И как только он замолчал, дверь за спиной Тангаста отворилась. В кабинет вошел фельдмаршал Эргост Фридифрат, назначенный командовать группой армий, наступающей на столицу Неистрии, и дальше, на Дюнкерке. «Вас мы ждали для того, чтобы начать скорый военный совет, фельдмаршал», — произнес генерал Кайзер. «Прошу простить мое опоздание», — ответил Фридифрат, хотя ясно было и младенцу, никуда он не опаздывал, а прибыл в точно назначенное ему время. Однако если генерал Кайзер сказал, что его ждали, значит, он опоздал. Поставь рядом Тангаста и Фридифрада, их можно было бы принять за близких родственников, так они были похожи. Похожими были не их лица, хотя у обоих их украшали воинственно торчащие надровийские усы, сильно присыпанные солью седины. Но куда больше походили они друг на друга гвардейской осанкой, войны и возраст не согнули их спин. Выправкой, мундиры, хоть и разного кроя, сидели на них идеально. Однако даже не этим были так похожи фельдмаршал и гросс-адмирал. Оба они, военная косточка, плоть от плоти самого Блицкрига, офицеры в 10-м поколении, отдавшие всего себя на алтарь богини по имени Война. Этому кровавому божеству приносили они жертвы чуть ли не ежедневно, проливая на него кровь своих солдат и врагов. Для обоих главным было достижение результата, не считаясь с потерями. Именно это делало их взгляд одинаково ледяным, заставляя всех отводить глаза. И только генерал Кайзер, наверное, один во всем мире мог спокойно глядеть им в лицо, но на то он и правитель сильнейшего на континенте военного государства. «Итак, господа, нашей разведке стало известно, что Котсуол в спешном порядке нанимает едва ли не все знаменитые и не очень полки для обороны Дюнкерки. Они собираются воевать чужими руками, сохраняя по возможности свои войска. Это относится как к земле, так и к небу. Разве что китобой остались верны союзничеству народному государству и не откликнулись на призыв Котсуолда. Но это вполне возможно из-за того, что лететь им с нынешней базы на территории Урда слишком далеко. Основной задачей, которую ставит перед вами штаб, является прорваться в город и уничтожить как можно больше котсуолдцев. Нельзя, чтобы островитяне оправились от этого поражения. То же касается и воздуха. Гросс-адмирал, я даю вам в распоряжение флагман нашего флота, уничтожьте как можно больше вражеских кораблей. Колоссы отмщения должны сгореть. Отомстите за Блицен, Гросс-адмирал. Слушаюсь, генерал Кайзер, выпрямился по стойке смирно Тангаст. Что же до наемников, то их постарайтесь щадить и не убивать без меры. Постарайтесь выйти с ними на переговоры, используя нейтральных посредников. Особенно это относится к курдским добровольцам, на них есть свои планы. Для связи с ними используйте генерала Невера Олешева, он лишь формально служит Котсуолду и станет хорошим мостиком к Черному Барону. Корпус смерти также воюет сейчас на стороне Котсуолда, заметил Фридифрат. Разумеется, их щадить не следует, отрезал ледяным тоном генерал Кайзер. Это отличная возможность покончить с предателями раз и навсегда. Я не желаю больше слышать об этом корпусе смерти. Гросс-адмирал и фельдмаршал синхронно щелкнули каблуками. Генерал Кайзер сделал повелительный жест, отпуская обоих. И стоило за военными закрыться парадной двери кабинета правителя Блицкрига, как тут же из-за портьеры, словно из-за занавеса в театре, вышел невысокий человек в форме адмирала воздушного флота Блицкрига. Звали его Ниманта Дильгар, и был он начальником военной разведки, но не только им. В делах мистического толка Адильгар был посвященным даже на ступеньку выше самого генерал-кайзера и потому мог давать ему советы, чего генерал-кайзер не потерпел бы больше ни от кого во всем мире. «Служаки выполнят свой долг», — усмехнулся начальник разведки, — «для чего же они еще нужны? А там, где не справятся они, помогут мои люди. Они обязательно сведут фельдмаршала с Невером Олешевым, а после и с самим Черным Бароном. Главное, чтобы Фридифрат окончательно похоронил Крига с его корпусом смерти. Он для тебя давно уже, как бельмо на глазу, но покончить с Кригом будет непросто даже Фридифраду со всеми войсками, что ты отдашь ему под командование. Их будет куда меньше, чем мне хотелось бы. Война подтачивает Блицкриг. Пускай мы почти не терпели поражений, но все же, Ангимунд застрял в этой дыре вместе с бейликами, которые не стремятся идти дальше Баткубе. Бруники ведет в Приеворье переговоры с сепаратистами Гетмана, но докладывает еще и о каком-то севере или севере, который сколачивает свое войско, опираясь каких-то националистов. Я даже слова такого не знаю, каким он их называет. Гайдамаки, без запинки произнес Адильгар, это что-то вроде разбойников на службе у государства. Гетман боится раздавить их, прибегнув к помощи Бруники, а тот сам не хочет активно выступать против прияворских националистов. Своего рода замкнутый круг, и он позволяет этому северу набирать силу. Вот именно. И потому мы должны покончить с Котсуолдом как можно скорее. После этого мы окончательно раздавим Неистрию, и освободившиеся войска нам пригодятся нам на Восточном фронте. Против империи Иурда. Тогда нам не нужны будут никакие гетманы и прочие националисты. Не забывайте о нашем проекте реставрации в Урде законной монархии, напомнил генерал-кайзеру Адильгар. Нам нужны будут те, кто признает нашего царя, и на эту роль как можно лучше подходит гетман. Если на нашей стороне будут черный барон и генерал Невер Олешев, то можно обойтись и без опереточных гетманов. Но учитывать надо все варианты, менторским тоном, который просто ненавидел генерал-кайзер, произнес Адильгар. Тем более что с Каудилья у нас ничего не вышло. Он не желает отправлять нам свои войска. Очередная беседа с послом Астурии закончилась ничем. Через него Каудилья передал, что не желает вмешиваться в войну на континенте, и от личной встречи с генерал-кайзером отказался наотрез. Кроме того, стало известно, что Каудилья начал жесткие репрессии против ордена герметистов, некоторая часть его членов успела покинуть Астурию, но почти всю верхушку схватили и казнили без суда и следствия. Уйти спокойно дали только тем, кто имел в кармане паспортную книжку Блицкрига. Ссориться с могучим соседом Каудилья не желал. От Ангимунда, кстати, пришли свежие новости, заявил Адильгар. Телеграмма пришла как раз в то время, когда вы принимали вояк. И что это за новости? Агенты доносят, что командарм Будиволна получил подкрепление в виде молодой гвардии Урда и готовится теперь со своей конной армией выступить на Баткубе. Генерал-кайзер сжал кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Он не мог сейчас дать фельдмаршалу ни одного солдата или орудия, все силы были брошены против коцуолцев в Дёнкерхе. И в тот момент он задумался, а может быть стоило все же более внимательно прислушаться к Адильгару, который советовал отпустить их за пролив и начать переговоры о сепаратном мире. Но в тот момент правитель Блицкрига посчитал, что как следует напугать островитян будет намного полезней, а что пугает сильнее, чем уничтожение всего их экспедиционного корпуса, высадившегося в Неистрии. Вот только сделать это оказалось не так уж просто, и теперь Ангимунду придется расплачиваться за ошибку генерал-кайзера. Командарм Будиволна не отличался ростом. В детстве его дразнили коротышкой, однако лишь до тех пор, пока будущий славный конник не начал показывать характер. А характер у него был взрывной, под стать ярко-рыжим волосам. Это сейчас шевелюра его, пусть и все такая же густая, как в молодости, сильно поседела. Волосы командарма потемнели и стали больше пегими. Вот только на взрывной характер красного лиса это никак не повлияло, что частенько ощущали на себе его подчиненные, от комдивов до самых младших воинских начальников в его конной армии. И вот теперь Будиволна оценивающе глядел на командира недавно созданной молодой гвардии, которого звали Кудряй. Хорошее имя для парня, прошедшего гражданскую, что было видно не столько в его деле, с которым Будиволну ознакомил уполномоченный армии товарищ Вершила, сколько на его лице. Буддиволна сразу и безошибочно узнавал таких, тех, кто умел в своей жизни только одно – убивать. И умел он делать это очень хорошо. Из таких был и сам Буддиволна Красный Волк Великой Степи. «Ну, будем знакомы, товарищ Кудряй», – протянул руку командарм. «Давай держаться запросто, как товарищам положено. Я лишних игр не люблю, и рублю всегда одну только правду. За что меня вот товарищ Вершила сильно ругает». Буддиволна усмехнулся и кивнул на уполномоченного армии. Тот лишь пожал плечами, шутка, похоже, была из разряда дежурных и давно надоевших Вершила. «А кто в вашем полку уполномоченный?» Поинтересовался Вершила. «И отчего вы не пригласили его навстречу, чтобы познакомиться?» «В молодой гвардии нет уполномоченных», — ответил Кудряй. «В военном комитете считают, что наши части принципиально отличаются от прежних. Наши полки сформированы только из преданных делу пролетарской революции молодых людей, а потому принято решение о том, что уполномоченных в молодой гвардии не будет». Эти слова пришлись не слишком по нраву Буддиволне. Выходит, что сформированная им конная армия недостаточно предана революции, ведь уполномоченных из нее не убрали. «Это эксперимент военного комитета», — заявил Вершила. «Я думаю, после первых боев там поймут, что без уполномоченных никакая армия или гвардия в народном государстве обойтись не сможет». А вот эти слова лишь слегка успокоили Буддиволну. Кудряй же лишь пожал плечами, как будто его они не касались никоим образом. «Вы ведь командир полка», — заметил, чтобы развеять повисшую почти на полминуты тишину, Буддиволна, «а молодогвардейцев у нас дивизия наберется. Выходит, вы все сами по себе у меня под началом, или как? Форму новую еще пошить не успел», — усмехнулся Кудряй, «со значками комдива, а приказ уже есть на меня. Телеграфом в штаб армии должны были передать. Были телеграммы из столицы», — кивнул Буддиволна, «только ничего срочного, потому я с ними решил вечером ознакомиться. Значит, теперь в моей армии два кавкорпуса, дивизия из 4 стрелковых полков молодой гвардии, 2 артполка и авиаотряд. Можно выступать на Баткубе. Пора уже выбить оттуда бейликов и блицкриг. Надо дождаться приказа военного совета», — заметил с какой-то учительской строгостью Вершила. «Сейчас не гражданское, чтобы самовольничать, как прежде, теперь можно и под рефтрибунал угодить. Вот ты только меня, товарищ Вершила, рефтрибуналом не стращай», — вспылил Буддиволна. «И я не своевольничал никогда, если не складывалась обстановка такая, что ждать приказов просто невмоготу. В столице же не всегда видно, что делается на фронте. Тут же все меняется что ни день, даже телеграф не успевает». Он обернулся к Кудряю, словно ища поддержки у комдива молодой гвардии. Но тот никак эмоций не проявлял. «Знаю я всю твою ситуацию», — устало произнес уполномоченный. «Никуда от тебя щекарь не денется. Он прочно застрял в Баткубе с блицкриговцами и бейликами и в степь возвращаться не спешит. Тоже ты мне и про Невера говорил, а где тот? Пропал, и до сих пор про него ни слуху ни духу, как в воду канул. Наверное, в Дёнкерхе», — пожал плечами Вершила, вместе со всеми, кто бежал их Баткубе на коцуолдских кораблях. «Этак мы и щекаря упустим, если будем тут сидеть. Военный комитет хочет как можно скорее испытать молодую гвардию в бою», — вмешался в привычную перепалку командарма с уполномоченным Кудряй. «Значит, долго приказ о наступлении ждать не придется. А вот это, товарищ Кудряй, хорошие новости», — хлопнул ладонью по столу Буддиволна. «Ударим по этой сволочи в Баткубе, восстановим там власть народную и двинем на помощь Бессарабу в Приеворье. Там тоже сволочи полно развелось, изводить ее пора, а не справляется товарищ Бессараб. В Приеворье тоже отправляют полки молодой гвардии», — сказал Кудряй, — «на помощь товарищу Бессарабу». «Ну, сабли моей конной армии там точно лишними не будут», — усмехнулся Буддиволна. «Скинем гетмана и разгоним этого сивера с его гайдамацкой директорией, верно, товарищ Вершила?» «С молодой гвардией точно разгоним», — ответил тот. Приказ выступать пришел на следующее утро, и не прошло и суток, как вся кажущаяся такой неповоротливой громадина конной армии покинула квартиры. Шагали тысячи стрелков молодой гвардии в новенькой форме с длинными винтовками на плечах, распевая задорные песни, с которыми, как известно, дорога короче. Горцевали всадники, выглядели они не столь лихо, на ком форма старая и потертая, у других штаны в заплатах, на третьих сапоги самого затрапезного вида с подвязанными голенищами. И все равно, На пехоту они глядели свысока, кривя губы в презрительной усмешке. Как бы пешка ни одевалась, а все равно им ноги бить, кавалерия же всегда будет выше. Упряжки мощных тяжеловозов катили орудия и снарядные ящики. Отдельно ехали броневики приданных ковполкам механизированных частей, и даже несколько танков, которыми Будеволна втайне очень гордился. Пускай это были еще трофеи времен гражданской войны, захваченные у интервентов, но и теперь далеко не все полководцы народной армии могли похвастаться подобными. В закрытых телегах ехали 5 машин авиаотряда. Вот к ним Будеволна относился не слишком хорошо. Бравый командарм всегда считал, что война идет на земле, а в небе летуны воюют сами с собой. Потому авиаотряд при его армии был невелик и использовался только для разведки. Военлеты без особого желания шли служить к Будеволне. Как-то незаметно, почти само собой, командование объединенной армией Порты и Блицкрига перешло к фельдмаршалу Ангемунду. Войска сидели в Баткубе, усмиряя редкие, но заканчивающиеся большой кровью мятежи. И ведь подавление их как будто ничему не учило местных. Они раз за разом хватались за оружие из-за самых мелких поводов. А оружия уж в Баткубе хватало, как не зверствовали бейлики и блицкриговцы во время реквизиций, сколько бы народу не перевешали за найденные в доме пистолет или винтовку, все без толку. С другого берега Сихой-моря прибывали новые партии. Рисковые ребята-контрабандисты возили их морем и воздухом, две эти стихии захватчики контролировать не могли. Постепенно Ангемунд стал брать на себя решение тех или иных проблем, распоряжался уже не только своими людьми, но и солдатами Порты. И самое главное, Иштуган-бей против этого ничуть не возражал, как будто понимал, что в сложившейся ситуации фельдмаршал разберется куда лучше него. Они ежедневно устраивали короткие заседания штаба, на которых присутствовал и князь Махсаджан, но присутствие его было чистой формальностью, ничего он уже не решал. Слишком уж незначительно сделались князья Великой Степи после того, как большая часть их войск погибла при неудачном первом штурме Баткубе. Разведка доносит, что на город идет Будеволна со своей конной армией, заявил Иштуган-бей. Мы готовим город к обороне, верно, фельдмаршал. Ангемунд только кивнул, он хотел выслушать командующего бейликов. Ведь тот завел разговор явно не из-за давно известного факта наступления народников. Но у нас в тылу окопался враг, куда более опасный. Что нам делать с пресловутыми 25 уполномоченными? Их заключили в тюрьму, но это ничего не меняет. Мы должны проявить твердость в решении этого вопроса. Окончательном решении. Желаете обезглавить их, Иштуган-бей, спокойно произнес Ангемунд. О, не забывайте, как это разъярит Будеволну. Среди взятых нами уполномоченных Греши Санцислав, а это его личные друзья. Да и Симран, видный деятель народников. Казним их и наживем себе страшного кровного врага. Будеволна не даст нам отступить из Баткуби, он все силы приложит, чтобы уничтожить нас, всех до одного. Вы можете узнать у князя, каков красный волк в качестве кровного врага. Он страшен в гневе, подтвердил его слова Махсаджан. Но пока в городе Щикарь, Будеволна не будет знать покоя и пощады. Сколько бы его друзей мы ни казнили, но Щикарь для него будет на первом месте. Будеволна ненавидит его еще со времен гражданской войны в Урде. Он и после, когда усмирял Великую Степь, не раз устраивал провокации против улуса Щикаря, чтобы обрушить на него все свои силы. Теперь он не упустит шанса расквитаться с давним врагом, убивать взятых под стражу. Покачал головой Ангемунд. Да что церемониться с этими косорылыми, отмахнулся Иштуган-бей. Чернь должна знать свое место. Казнь 20 народников покажет всю серьезность наших намерений. Завтра же я прикажу Щикарю расстрелять их всех на площади в центре Баткубе. Я не допущу подобного варварства, даже по отношению к черни, заявил Ангемунд. Можете увести своих солдат на рубежи города, чтобы не смущать их нежные души этим кровавым зрелищем. Но я и без того слишком долго внимал вашим речам о цивилизованной войне. Вы так и не поняли, фельдмаршал, что здесь война цивилизованной быть не может никоим образом. Здесь в чести сила, а сила – это кровь. Кровь врагов на твоих руках. Чем больше ее, тем сильнее тебя уважают. Утром следующего дня 2,5 десятка человек вывели из стен Баткубинской тюрьмы. Они были грязны, заросли многодневной щетиной, одежда их была сильно порвана. В них вряд ли можно было узнать недавних руководителей народников в Баткубе. Ивица, который со своими людьми всеми силами саботировал котсуолтские работы по добыче нефти. Молодой человек как будто постарел разом на 10 лет. Не было больше прежнего света в глазах. Двое товарищей помогали идти Санциславу. Тот чудом пережил взрыв его автомобиля после попадания блицкриговского снаряда. Раны его гноились без нормальной перевязки, и лишь богатырское здоровье держало его на этом свете. Его поддерживали и помогали ему идти Беловолк и сам чрезвычайный уполномоченный Талыша Симран. Выглядели они, впрочем, не сильно лучше него. Всех их схватили почти наугад, не то по чьему-то доносу, не то из-за некоего списка баткубинских уполномоченных, заседавших в национальном конвенте. Толком этого не знали даже Ангимун с Иштуганбеем. Бросили в тюрьму, даже не потрудившись предъявить хоть какое-нибудь обвинение. И вот теперь их ждала смерть. Они должны были лишиться жизни лишь потому, что командующий Бейликов решил показать всем свою силу. Их вели по городу одетые в серые чекмени с остальными газырями и щекаревцы. Даже у них, злых врагов народной власти, не поднималась рука подгонять уполномоченных. Те хоть и косорылые, но все же люди. Однако и помогать упавшим никто не спешил. Щекаревцы покрикивали на медленно бредущих, то и дело спотыкающихся людей, но лишь для порядка. Их выстроили на площади Азадлык. Они стояли у длинной желтой стены неровным строем. Одни помогали другим держаться на ногах. Кровь и гной сочились из-под неумело наложенных повязок. Баткубинские уполномоченные представляли собой жалкое зрелище. И выстроенный напротив них четкий строй бейликских солдат выглядел не устрашающе, а почему-то так же жалко. Ведь кого они собирались расстреливать? Не настоящих врагов, что наступали на Баткубе, но людей сломленных, едва держащихся на ногах. А ведь уже слышна канонада. На окраины города сыплются первые снаряды тяжелой артиллерии наступающей армии Будиволны. Враг уже близко. Смертельно близко. По закону военного времени, приговор выносил лично Иштуганбей. Он стоял в парадном синем мундире, при красной феске и сабле в золотых ножнах, вы приговорены к смерти. Исполнить приговор, он махнул рукой в белой перчатке. Офицер принялся отдавать приказы. Строй солдат скинул с плеч винтовки, поднял их. Все замерли на мгновение, ожидая, когда офицер махнет саблей и крикнет «Пли!». Тяжкая, вязкая тишина повисла над площадью Азадлык. Блеснул клинок сабли, поймав луч солнца. Офицер рявкнул «Пли!». И три десятка винтовок плюнули в приговоренных огнем и смертью. Измученные, истекающие кровью люди повалились в желтую пыль. Та стала быстро превращаться в черную, жирную грязь. Откуда-то из переулка выкатили трое больших дрог. На них покидали тела расстрелянных и повезли их на кладбище. Там уже готова была одна большая братская могила на всех. На следующее утро передовые отряды конницы Будиволны ворвались в Баткубе. Его нашли на кладбище, истекающего кровью, обессиленного, но живого. Перенесли в госпиталь, разбитый в богатом доме бывшего нефтяного магната. Он был столь слаб, что никто не расспрашивал его, кто он таков. Народники после полутора дней боев овладели Баткубе. Сначала был стремительный налет кавалерии, буквально вскрывший укрепленные позиции блицкриговцев на окраине города. В этом лихую конницу поддержали танки и бронемашины, подавлявшие пулеметные гнезда врага и расправлявшиеся с легкими орудиями. Когда же завязались многочисленные и упорные схватки на улицах города, очень хорошо себя показала молодая гвардия. Ее бойцы стремительно брали дом за домом, улицу за улицей. Конница же в это время ударила по нефтяным полям, не дав отступающему врагу поджечь их. По крайней мере, большинство вышек удалось спасти. Однако над городом висел густой, жирный дым от пожаров. Нефть горела жарко и чадно, но с распространением пожаров боролись специальные команды. По иронии судьбы, известная часть тех, кто сейчас спасали нефтепромыслы, еще не так давно саботировали работы на этих же вышках под руководством покойного Ивица. «Славно мы тут управились», — весело усмехался в роскошные рыжие усы командарм. «И твои бойцы, Кудряй, молодцы!» Он хлопнул командира молодой гвардии по плечу. «А щекарь, пусть его, удирает себе, куда глаза глядят в степь!» Поджал свой серый хвост. «Снова ему от меня по первое число досталось!» Он перевел дух, покосился на своего уполномоченного, как будто искал у того одобрения его слов относительно кровного врага. «Теперь дождемся, пока сюда гарнизон пришлют покрепче, и рванем в Приеворье, помогать товарищу Бессарабу. Там у него дел не в проворот, и с блицкригом, и с местной контрой. Пора с ними разобраться уже, покончить с ними раз и навсегда, чтобы и духу не осталось. Наша армия отправится туда, куда нам прикажут, ледяным тоном заявил Вершило. А я вот, товарищ уполномоченный, не сомневаюсь, что нас именно в Приеворье отправит, желчно заявил ему Будеволна. Потому как именно там мы будем нужнее всего. За всю перепалку между командармом и уполномоченным Кудряй не произнес ни слова. А тот, кого нашли едва живым на кладбище, лежал на кровати, на чистой простыне и глядел в потолок. Он смотрел на лепнину, украшающую его. Больше ему пока ничего не оставалось. Он слишком ослаб после чудовищных перипетий, что обрушились на него. Падение среди горящих обломков небесного крейсера едва не стоило ему жизни. После тюрьма вместе с другими схваченными по делу 25 баткубинских уполномоченных. И, наконец, расстрел и братская могила. Последние силы ушли у него на то, чтобы выбраться из нее. Теперь он мог лишь лежать и глядеть в потолок. Силы вернутся к нему, но очень нескоро, как бы то ни было, а он ограничен возможностями человеческого тела, из этих штанов, как ни старайся, не выпрыгнешь. Человек, которого почти настиг тут, в Баткубе, снова скрылся, и след его давно уже простыл. Куда он ведет, неведомо, наверное, никому во всем Красном городе, да и ближайших окраинах, точно. И потому он лежал на постели, глядел на красивую лепнину, и думал, думал, думал. Мозг его работал без остановки, даже во сне он не переставал прикидывать все новые и новые варианты развития событий. Но ни один из них не помогал ему приблизиться к искомому и на полшага. В душе его медленно, но верно закипал бессильный гнев. Руки частенько, особенно во сне, крепко сжимали край простыни, так что костяшки пальцев белели. Тогда ему давали двойную порцию успокоительного, но помогало плохо. Больной продолжал крепко сжимать край простыни и время от времени скрипел во сне зубами. На третий день врач, осматривающий его, велел перестать давать лекарства, нечего переводить их на того, кому все равно не помогает. Но больному на это было наплевать. Весь разум его сосредоточился на одной цели – поймать сбежавшего из комплекса на Катанге стража. Остальное – неважно. Как можно скорее подняться на ноги и продолжить погоню. Он должен найти Ратимира и покончить с ним, любой ценой. Тайна комплекса на реке Катанге не должна быть открыта. Глава 4. Наше отбытие в Дюнкерке омрачилось первыми потерями в эскадрилье. Ее покинули двое разведчиков – Ромен Гари и Эмиль Ажар. Утром, когда мы готовили аэропланы к срочному отлету, в ангар вошел невысокий человек с ранними залысинами над лбом, одетый в форму аспиранта неистрийской небесной армии. В правой руке он держал круглые кепи. Этого человека знал в лицо каждый, кто имел хоть какое-то, пускай самое отдаленное, отношение к авиации. Ведь это был виконт, ставший своего рода легендой среди летунов. Он доставлял почту частным порядком в самые отдаленные уголки всего мира. А однажды даже пересек океан, отделяющий континент от Заокеанской конфедерации, чтобы доставить несколько частных писем и бандеролей. «Где я могу увидеть господ Гари и Ажара?» – поинтересовался он, как будто даже ни к кому конкретно не обращаясь. Оба близнеца вышли из-за своих машин и направились к нему. Викон пожал им руки, сразу стало ясно, что знакомы они не один день. «Покидаете родину в трудный час?» – спросил он сразу у обоих. Родина первая отвернулась от нас, отмахнулся от него Гари, с чего бы нам любить ее. Я знаю вашу историю, господа, но сейчас она не важна. Сейчас, когда блицкриг наступает на столицу, а наши союзники покинули нас. Неужели сейчас вы уйдете с наемниками сражаться за тех, кто предал нашу родину и сбежал с поля боя? Гвардия тоже поднимается на крыло, заметил Гари, и оборонять столицу вовсе не собирается. Всем давно известно, что король, правительство, двор во главе с майордомом покинули ее, а на людей всем наплевать. У Блицкрига вроде даже имеется собственное правительство и даже майордом, который станет управлять в отсутствие короля.